синюю ночь любовью тихо встану у порога. Час, когда все звезды в ярких небо светится. Ни о чем уже так не буду, ни стрельца, ни козерога. Лишь один вопрос задам, большой не двигаться. И созвездие, конечно, и живет своей жизнью. Той, что люди до конца еще не поняли. Но и все-таки ответь мне, но и все-таки скажи мне, почему всегда одна ты бродишь по небу? Чужая страна, может, поймет, меня ответ. Ты что одна, почему, где поймет? Чужая страна, может, поймет, ты не ответ. Ты что одна, ты почему, где поймет? Я поблизости.